Глава четвертая. Примерно в это же время Хонда в своем доме видел сон. Устав от путешествия, он рано лег и сразу уснул, и сон его, скорее всего, под влиянием дневных впечатлений, был связан с ангелами. В небе под сосновым бором в Михо летали ангелы, и не один, а целый сон ангелов. Среди них были и мужчины, и женщины. Сведения, почерпнутые Хонда из буддийских книг, предстали живой картиной. Оказывается, написанное было правдой. Хонда даже во сне ощутил, как его охватила радость. Ангелами называют существ, которые живут на шести небесах мира желаний и в мире форм. Особенно известны небеса мира желаний. И Хонда, увидев, как ангелы из его сна, мужчины и женщины, флиртуют друг с другом, подумал, что уж они-то из мира, которым движут страсти. Семь цветов — огненный, золотой, синий, красный, белый, желтый и черный — расцвечивали их тела, и казалось, что вокруг летают огромные колибри с радужными крыльями. Синие волосы, белые, сверкающие в улыбке зубы, нежнейшее тело, пристальный, немигающий взгляд и сама чистота. Ангелы мира желаний общаются постоянно, но свои чувства они выражают по-разному. На небе ямы, мужчина и женщина могут только держаться за руки. На небе Тососу, с дворцами богов и бодхисаттв, любить друг друга в душе. На небе, так называемом олицетворенной радости, только смотреть друг на друга. На небе, так называемом, где чужое становится своим, только беседовать. Паломничество ангелов в небо над сосновым бором в Михо, которое видел во сне Хонда, напоминало радостную встречу. Тут разбрасывали цветы, звучала нежная музыка, струился тонкий аромат. Хонда был просто очарован этим удивительным, доселе невиданным зрелищем. Но Хонда знал, что эти ангелы — живые существа, и им не избежать цепи возрождений. Ночь, как ясный день. Днем звезды, мерцающие в небесной вышине, и тонкий серп луны. Людей вокруг нет. И если Хонда единственный, кто это видит, значит, его послало сюда провидение. Буддийское учение гласит, мужские особи ангелов появляются из колена сынов неба, женские из лона богинь. Они знают о своих прошлых рождениях и питаются небесным нектаром. Пока Хонда следил за полетом ангелов, один, словно дразня его, пролетел опасно близко, едва не коснувшись носа Хонды пальцами ног. Хонда взглянул на обладателя ослепительно белых пальцев и увидел обращенное к нему смеющееся лицо Йинг-Тьян с венком цветов на голове. Ангелы, кружась вокруг Хонды, спускались все ближе к линии прибоя, к песчаным дюнам, проскальзывали под ветвями мрачных сосен. Порой взгляд Хонды не мог охватить их всех. От беспрерывного мелькания у него темнело в глазах. Дождем сыпались белые цветы лотоса, звучали флейты, струны, эхо барабанов, и среди этих звуков плыли по воздуху, раздуваемые ветром, синие волосы, полы одежды, рукава, тонкий шелк, спадающий от плеча к запястью. Перед глазами мелькали то гладкий белый живот, то ступня, удалявшаяся, чтобы рассечь небо. Окруженные радужным сиянием, чудные белые руки, будто желая схватить, касались всего, что попадалось на глаза их владельцу, и в этот миг меж мягко разведенными пальцами появлялась луна. Набрав воздуха в полную, пропитанную небесными благовониями, белую грудь, ангел вдруг взмывал к небу. Плавные линии талии и бедер повторяли очертания разбросанных по небу облаков, и пара зорких, немигающих черных глаз под белым, отмеченным печалью, челом. Когда ангелы спускались к земле вниз головой, в их глазах отражались звезды. Среди множества лиц Хонда заметил лицо Киоаки и полное достоинство лицо Исао. Он старался проследить за ними взглядом, но те терялись в бесконечном сиянии цветов. Ангелы перемещались, пусть медленно, но не останавливаясь ни на секунду, и дорогие лица вдруг исчезли. Хонда посмотрел туда, где только что было лицо Йинг-Тьян. Он надеялся. А что, если на небесах мира желаний время течет по-иному, и мир прошлого возникнет одновременно и в том же месте, что и мир настоящего? Забавляясь, ангелы соединялись в круг, но он тотчас рассыпался, и возникал новый. Понятно, в этих сновидениях только сосны были из реального мира. Их иглы Хонда видел в деталях. Он ощущал даже грубость ствола, о который оперся рукой. В конце концов Хонде стало надоедать это бесконечное утомительное движение. Когда-то он уже испытал подобное, подглядывая в том парке из тени толстых криптомерий за парочками. Парк унижений? Сигналы машин в ночи. Все это и сейчас стоит перед глазами. Самое святое и самое грязное. Они ничем не отличаются. То, что он видит, это то же самое. Совсем одно и то же. В невыразимом отчаянии Хонда словно купальщик, который, обрывая опутавшее тело водоросли, выбирается из моря на сушу, содрал с себя сон и открыл глаза. У изголовья в коробке для всякой мелочи слабо тикали наручные часы. Он зажег лампочку и взглянул на время. Еще половина второго ночи. Хонда почувствовал, что до рассвета он больше не уснет.